Даже тогда я осознавал истину, возможности. Мефистон кивнул, протянув руку, и позволил темному пламени окутать его перчатку. Я должен верить, что эту силу даровал мне ангел. Должен. Но до сих пор я не обсуждал дар ни с кем, кроме тебя, Рацел. До сих пор, эпистолярий побледнел. Калистарий, ты ведь не собираешься рассказывать о нем другим, разумно ли? Он снова огляделся, проверяя, не подслушивает ли их кто. Скажи мне, что это не Ватрин. Капитан, хороший воин, но не мудрец. Даже спустя десятилетия я едва понимаю половину того, что ты рассказал мне о даре. Представь, каково будет ему, и вспомни, почему он занимает место в кворуме. Если Ватрену придется описать это в докладах командующему, все будет кончено. Меньше всего Данте захочет осудить тебя, Калистарий, но, возможно, у него не останется выбора. Не Ватрену. Мефистон покачал головой. Антросу, во имя бога императора, зачем тебе рассказывать об этом Луцию? Пораженный Рацел отступил на шаг, он едва заслужил право носить броню. Эпистолярий осмотрелся, чтобы удостовериться, что Антрос их не слышит. Как ты можешь ожидать от него понимания? Если уж не справился я, сможет ли он? Много братьев лучше подойдут на роль доверенного лица. Почему он? Гай, ты мой единственный друг в этой галактике, единственный. В голосе Мефистона звучали непривычные чувства. Поэтому я доверяю тебе даже тогда, когда не доверяю себе. Я бы никогда не стал разделять эту тайну с другими, но здесь выбора не было. Он видел меня. Когда на термин 5 я думал, что все кончено, он заглянул в мою душу. Даже увидел ту бескожую женщину, что взывает ко мне. Думаю, она, ключ ко всему, возможно, та, кто заразил весь сектор мыслями об отступничестве и ереси. Быть может, она служительница одной из губительных сил. Возможно, Антрос поможет мне понять, кто она. Он. Мефистон покачал головой, не зная, что еще сказать. Калистарий, вздохнул Радел, я не стану отрицать, что он силен. Эпистолярий пожал плечами. Ни один претендент не выглядел таким многообещающим, да инсангвинации не был столь решительным после. Но у меня есть сомнения касательно него, ведь Луций так амбициозен, его так обуревает желание двигаться дальше. В нем есть мятежный дух, ему не хватает уважения. Он покачал головой. Его даже не должно было быть вчера в Остинсаре, и он сам это знает. Его туда не вызывали ни я, ни ты. Почему он оказался там во время ритуала? Ему не хватает дисциплины. Конечно, он одарен, но мы не предвидели, каков его дар, Гай, и даже я еще этого не понимаю. На термин произошло нечто, что связало нас, наши мысли. Мефистон следил за текущим по его броне черным пламенем. Не знаю, к добру или к худу, но Антрос нашел путь в мое будущее. Наши судьбы переплетены. Глава 6. Дневной склеп. Аркс Ангеликум. Ваал. Само время в дневном склепе застывало, навеки терялось среди страданий умирающей звезды. Величие исполинского зала на мгновение ослепило даже вошедшего Лексикания. Сверхчеловеческие глаза быстро приспособились к неистовому сиянию, но даже тогда Антрос сумел разглядеть немногое. Над ним нависали громадные сияющие столпы света, столь высокие, что он не мог увидеть их вершины. Сам масштаб этого помещения отвергал законы физики, даже в либрариуме оно не могло существовать, если бы подчинялось обычным правилам науки. И все же оно существовало. В центре зала парила Идалия, прекрасная хранительница бесчисленных идей. Эта алая звезда ярилась и пылала в каменной темнице, будучи скованной оберегами столь мощными, что их не смог бы разбить ни один из ныне живущих библиариев. Светило достигало лишь 12 метров в диаметре. Как гласили легенды, оно было сжато волей самого императора. Оно было утоплено в грудь воистину исполинской статуи. Ангел стоял, положив одну руку на рукоять меча размером с кафедральный собор, подняв над головой открытую ладонь второй, свободной руки. Какой бы ни была истина о пленении Идали, солнце до сих пор сияло достаточно ярко, чтобы озарять каждую пять гигантского изваяния. Генераторы, проводники и клапаны шумели, направляя энергию через гудящие ряды аккумуляторов, а оттуда, к черному вальскому камню. Алое пламя растекалось вокруг монумента, словно кровь по немыслимо огромным артериям. Ярче всего свет сиял вокруг открытой ладони. Над ней кружили три крупных багровых кристаллических глыбы. Непосвященного наблюдателя поразила бы их красота, но Антросу была ведома иная правда. В алых слезах таились миллионы текстов, видимых лишь самым могущественным псайкером. Даже теперь, спустя многие годы обучения, Лексикани едва мог разглядеть их. Благодаря Идали сие причудливое хранилище знаний грациозно парило, не падая вниз, а рядом мельтешили стаи крылатых сервиторов, сервочерепов и херувимов, которые каталогизировали, осматривали и зачитывали названия книг, увеличивая общий уровень шума. При виде статуи Луций застыл на месте. Он словно встретил самого Сангвиния, столь велико было сходство. Его захлестывали противоречивые чувства. Когда Антрос взял себя в руки, то огляделся, завороженный чудесами. Увы, у него не было времени изучить их. Позади него стоял эпистолярий Рацел, смотревший на ученика с еще большим неодобрением, чем обычно. Впереди находился Мефистон, едва различимый в суматохе. Его силуэт вырисовывался в вышине перед далеким ликом статуи, а плащ мерцал в жарком мареве Идали. Когда Лексиканий пошел вперед, то ощутил, как ноги отрываются от земли. Звезда не только оберегала книги от тяжкого бремени веков, но и играла в свои игры. Антрос невольно улыбнулся, скинув оковы гравитации, и воспарил к Мефистону. Рацел последовал за ним. Властелин смерти вел их прямо к пылающему сердцу в груди статуи и, наконец проскочив сквозь стаи херувимов, влетел в мраморную дверь, скрытую в одном из крыльев статуи. Антрос последовал за ним в гораздо меньшую комнату и едва пересек порог, как гравитация повергла его на пол. Луций легко приземлился со свистом сервомоторов и гидравлических механизмов и огляделся. Мефистон слился с тенями мрачного скрипторума. По углам зала виднелись сервиторы в глубоких капюшонах. Они удобно устроились в высоких каменных альковах, склонялись над мерцающими экранами и что-то царапали металлическими стилусами на восковых табличках. Они переписывали отображающиеся на экранах символы, а содержимое табличек, в свою очередь, постепенно воспроизводилось ярко-красными чернилами на свитках из светящегося пергамента. Сперва Лексиканий решил, что сервиторы просто сидят там, но потом заметил, что их тела соединены с машинами. Верхняя половина их тел сохраняла подобие человеческой, но вместо нижней виднелись лишь гудящие и свистящие кагитаторы. Приземлившийся рядом Рацел посмотрел на один из альковов в дальней части зала. Луций видел лишь сгусток теней, но его учитель, похоже, рассмотрел нечто любопытное. «Так это он?» — спросил эпистолярий, в чьих странных синих глазах отражался свет свечей. «Еретик, я бы не называл его так», — ответил Мефистон, направившись туда, куда смотрел эпистолярий. Вслед за ним пошел и Рацел. «Но да, это и есть мой гость». Антрос последовал за ними и увидел в нише экклезиарха, прикованного к вычурной медной дыбе. Волосы на его макушке были церемониально выбриты, совсем как у священников, которых Лексиканий видел в карцере Арканум. Он явно принадлежал к тому же ордену, но, судя по грязным и изодранным одеяниям, пережил суровые испытания. Лицо его казалось столь же бледным, как у Мефистона, а танзуру покрывала запекшаяся кровь, мытарства смертного явно продолжались. От дыбы отходили пучки проводов и трубок, уходивших под кожу священника. Подвешенный с распростертыми руками и ногами, экклезиарх напоминал витрувианского человека, окруженного веером ребристых черных трубок, по которым в его организм закачивалась темная вязкая жидкость. Глаза церковника были закрыты, но, судя по всему, сны его были тревожны. Он постоянно дергался и что-то бормотал. «Что вы с ним сделали?» — выдохнул Антрос, заметив выведенные на коже причудливые космологические символы. Лицо Мефистона осталось столь же бесстрастным, как и всегда, но Рацел сурово уставился на Луция, обращаясь к старшему по званию с должным уважением, неофит. Рацел лично обучал Антроса и отлично знал, что тот вот уже как несколько лет перестал быть неофитом, но, похоже, эпистолярию нравилось дразнить его. «Простите меня, мой господин», — сказал Луций. «Перед нами пресвитер Кахат», — заговорил Мефистон, словно не заметивший нарушения субординации. «Считанные мгновения отделяли его от смерти, когда я унес его с Дивинуса Прим. Кахат пробирался через развалины, ища встречи с культистами и не зная, что ему уготована смерть от артиллерийского обстрела своих же войск». Мефистон постучал по одному из экранов и прищурился, смотря на проносящиеся на нем фигуры. «Но, спасая из кронийского сектора, я почти убил его». Он покосился на Антроса. «Отчасти ты видишь перед собой меры, которые я принял, чтобы сохранить ему жизнь. Но зачем вы взяли его с собой, мой господин?» Рацел с неприязнью посмотрел на висящее без сознания тело. «Вы же сами сказали, что он искал встречи с культистами. Вероятно, стоило бы даровать ему быструю смерть. Он — часть Дивинуса Прим», — ответил Властелин Смерти. «Связь с этим несчастным миром. Нечто подсказало мне, что она поможет мне найти путь обратно, если это потребуется. Владыка Мефистон, но что побудило вас вообще отправиться на Девинус-Прим? Эпистолярий Рацел был прав, говоря, что ни одна из наших компаний в Кронийском секторе не принесла плодов. Всякий раз, как мы останавливали гражданскую войну, на ее месте разгорались две новых. Исповедник Зин прибыл сюда, чтобы молить старшего библиария найти именно этот кардинальский мир. Нечто, связанное с потерей Девинуса Прим, заставило его обратиться к нам за помощью, ответил Рацел. Но ведь тот мир не был потерян, лишь скрыт, покачал головой Мефистон и махнул рукой на круглый гололитический стол. В тот же миг тусклая поверхность засияла, наполнив зал синим светом и изображениями сверкающих звезд. Мефистон указал на призрачную тень вблизи центра карты сектора. Я был заинтригован этим феноменом еще до того, как пришло сообщение от Зина. Он поднес руку к странной аномалии. Никто не может связаться с Девинусом Прим привычными методами. Я чувствовал, как погибали целые астропатические хоры, пытавшиеся выйти на контакт. Имперский флот же может прочесывать сектор веками, но так ничего и не найти. Одной этой аномалии было достаточно, чтобы разжечь мой интерес, даже если забыть о голосе, зовущем меня туда. Похоже, это последствия деяний того же создания, что стоит и за другими мятежами и схизмами. Властелин смерти сжал кулак, словно пытался схватить полупрозрачный мир. Я смог отправить туда лишь частицу своей сущности, подобие симулякр. Я не мог удержаться в том мире долго, но мне хватило времени провести второй обряд окровавленных. Я смешал свою кровь с плотью Девинуса Прим. Он посмотрел на висящего жреца и забрал с собой частицу этой плоти. И что вы от него узнали? Ничего, пожал плечами Мефистон. Он пребывал в таком состоянии с тех пор, как я протащил его через варп. Библиарий подошел к дыбе, оглядывая покрывавшие медный каркас шкалы и датчики. Но что-то в бреде Зина убедило меня, что вопрос заслуживает более тщательного изучения. Пришла пора попытаться вновь. Мефистон подозвал личного хирургиона. Тот явился из теней, семеня на тонких, словно иглы, ногах. Он походил на оживший набор хирургических инструментов, встроенных в остатки тела, и прошел столь серьезную аугментацию, что напоминал скорее паука, нежели человека. Длинные сегментированные конечности застучали по измерительным шкалам, однако без особого результата. Затем сервитор пробормотал пару молитв и вонзил иглу в бедро жреца. Кахотобмяк, обвиснув на металлических кандалах. «Он мертв?» – спросил Рацел, чувствуя скорее досаду, чем беспокойство. Хирургион покачал головой с маслянисто-блестящей гривой проводов. У него были круглое лицо с бакенбардами и большие немигающие глаза. Кольнув Кахота, он нервно и беспокойно провел кончиками пальцев со шприцами по своей одежде. «Нет, господин», — ответил он голосом, в котором слышалось непонятное причмокивание. «Это не так, я не думаю, что это так. По крайней мере, если это так, я не думаю». Пресвитер Кахот пробудился, завопил и забился в оковах, словно припадочный, пытаясь вырваться. Он не мог отвести взгляда от Мефистона. «Демон!» — завыл он, брызжа слюной. «Отродье варпа! Изыди, во имя трона!» «Афиг!» — сухо сказал Мефистон, и хирургион принялся выбирать новый шприц. Жрец дернулся, пытаясь ударить подходящего к нему сервитора, но тот уклонился и вонзил иглу. Пресвитер Кахот снова обмяк, но на сей раз его глаза остались открытыми, а кричать он перестал. После успокоительного гнев испарился, осталась лишь едкая пьяная усмешка, полная цинизма. Священник с неприязнью посмотрел на Мефистона, а затем забормотал: «Мы такие, какими нас сделали шрамы». Он усмехнулся, словно радуясь своей шутке. «Мы рождены в крови». Хирургион отшатнулся, удивленно покачав головой, и что-то прощелкал. Мефистон глядел на Кахота, продолжавшего смеяться. Похоже, старший библиарий был удивлен его словами. Антрос же ощутил необъяснимый холод, ведь в последний раз он слышал их на термин, когда властелин смерти бушевал, истребляя ксеносов. «Он все еще здесь», — наконец сказал Мефистон. «Во всяком случае, часть его, он, дитя Девинуса Прим, и плоть его знает путь обратно, пусть разум и забыл все. Взглянем же поближе на то, что он видит». Мефистон обнажил рунический меч, и Антрос было решил, что он намерен обезглавить смертного. Однако Мефистон не взмахнул клинком, а всего-навсего провел острием вдоль щеки смертного. Кахот что-то забормотал, когда по его лицу потекла струйка крови. Властелин смерти поднес лезвие ко рту, а затем слизнул каплю и, чуть вздрогнув, проглотил. Он сжал меч обеими руками, уперев его в каменные плиты, положил голову на рукоять, закрыл глаза и начал читать заклинание. Пульсирующее багровое сияние окутало клинок, гудящий, словно неисправная машина. Вдоль рядов дисплеев и книжных полок пронесся порыв ветра, погасивший свечи и оставивший лишь холодное сияние экранов. Спустя считанные мгновения начали гаснуть и они, отчего сервописцы прекратили записывать и удивленно заозирались. С некоторых из них спали капюшоны. Антрос увидел, что у киборгов нет лиц, а головы одинаково гладкие сзади и спереди. Последний экран погас, но Луций все еще чувствовал во тьме безликих слуг, которые дрожали и тянулись к нему. Пресвитер Кахат продолжал бормотать и смеяться, не замечая ни текущей по лицу крови, ни того, что скрипторум погрузился во тьму. Алого света Витаруса хватило, чтобы Антрос мог различить огромные силуэты нависших над дыбой братьев, замерших в неподвижности, как статуи. Голова старшего библиария по-прежнему покоилась на рукояти меча. «Небо!» — воскликнул пресвитер Кахат, прекратив бормотать. Его голос зазвучал тихо и спокойно. «Удивительно! Такого прежде не видел!» Антрос узнал причудливую смесь акцентов и понял, что Мефистан говорит через жреца, вселившись в него. Исповедник посмотрел на Антроса побагровевшими глазами, пылавшими во тьме, словно вативные свечи. Мефистан продолжал вещать через пленника. Жрецы Зина истребляют друг друга. Очередная бессмысленная святая война. Схизма, геноцид из-за крошечных различий в учении. Есть крепость, Вальгатис, обитель. Она, причина всего кровопролития. Ради обладания ею экклезиархи убивают друг друга. Висящий на дыбе человек покачал головой словно бы в растерянности. Даже Кахат не понимает почему. Никто не понимает. Кахат лишь знает, что это священная обитель, которую нужно спасти. Нет, погодите, он думает, что спасать ее не следует. Он не знает, кому верить. Он, Кахат снова завопил, забившись в цепях. Свет погас в его глазах. Вопли сменились хриплым кашлем. Кровь вспенилась на губах, когда пленник попытался вырваться. «Рождены в крови!» — вновь и вновь выкрикивал священник, пока Афик не подскочил ближе и не ввел седативный препарат, погрузивший пленника в глубокий сон. Вновь зажглись свечи. Мефистан поднял голову. На его лице было заинтригованное выражение, и Антрос почувствовал, что библиарий увидел больше, чем рассказал им. «Кахат на грани полного истощения. Нельзя более давить на него. И что ты скажешь этому худородному ослузину?» — спросил Рацел. «Если нам предстоит вытерпеть еще один разговор с этим кретином, быть может, хотя бы отговоришь его от романтических грез о Дивинусе Прим?» Мефистан посмотрел наверх, на затененные стеллажи вдоль стен, изучая книги с позолоченными корешками. «Отправь сообщение капитану Ватрену. Когда исповедник Зин прибудет, они должны привести его в Астинсаря. Там я встречусь с ним. Астинсаря. Мефистан, ты уверен?» Необычные глаза Рацила сверкнули в полумраке. «Он разрушен. Один неверный шаг, и все обвалится. Астинсаря, Рацел», с нажимом повторил Мефистан, посмотрев на все еще висевшую над столом звездную карту. Эпистолярий помедлил, а затем ударил рукоятью по нагруднику и вышел из скрипторума, оставив Антроса наедине с властелином смерти. Без лишних слов Мефистан направился вниз по сводчатой галерее к личным покоям, явно ожидая, что Лексикани последует за ним. Луций ощутил нетерпение, осознав, что пришло время личной встречи с повелителем. Он зашагал следом, гадая, куда же они идут, ведь святая святых старшего библиария была недоступна для всех, кроме нескольких высокопоставленных офицеров капитула. Проход расширился, но впереди виднелся тупик, ниша в форме слезы чуть более 2,5 метров в высоту. Внутри нее находилась рака, на мраморной крышке которой лежала омытая светом золотая посмертная маска с нимбом. Любой взглянувший на нее признал бы ее необычайную красоту. На золотом лике застыло необычайно безмятежное выражение, словно воин умер в полном единении со вселенной. Мефистан поднял золотую маску и на мгновение приложил ее к лицу. Когда же властелин смерти вновь опустил ее, на его коже остались сотни крошечных порезов. Маска со щелчком вернулась на место. Она слегка задребезжала и распахнула глаза, явив 2 невыразительные белые сферы. При виде Мефистана прежняя безмятежность пропала, сменившись звериным оскалом, и маска задрожала на постаменте, раскрыв рот в беззвучном крике. Луций уже собирался задать вопрос, когда рака отъехала назад вместе с участком стены и маской, и перед космодесантниками открылся путь в никуда. Антрос шагнул навстречу порыву затхлого и стылого воздуха, вглядываясь в пустоту. «Сепулькрум Малефикус», — сказал Мефистон, шагнув через порог, и исчез. Антрос последовал за ним и оказался на неровной лестнице из сцепленных металлических плит, уходивших во тьму. Он мало что видел, кроме огромного силуэта Мефистона впереди, и потому спешно зашагал следом. Мефистон взмахнул рукой, неторопливо описав над головой круг, и в тот же миг вспыхнул свет. Загорелись факелы, висевшие в крылатых позолоченных канделябрах на высоких стенах цилиндрического атрия. Потолок был так далеко, что Антросу казалось, будто он видит звезды в ночном небе. Потом он посмотрел вниз и увидел, что пола нет, над пропастью нависала сеть металлических лестниц, медленно вращающихся величественными плавными дугами, пересекаясь, как кольца в огромном планетарии, но вместо планет закрученные лестницы перемещали резные саркофаги, пронося их через тьму, словно небесные тела. «Сепулькрум Малефикус», — прошептал Антрос. «Боюсь, я не слышал этого названия, мой господин. Это место моего упокоения, лексиканий, как и упокоения моих предшественников. Место нашего единения, куда мы приходим, чтобы обмениваться мыслями. Пусть их геносимя давно извлекли, но мудрость осталась. Пока они шли, Антрос мельком читал имена легендарных героев на величественных саркофагах цвета слоновой кости, украшенных орнаментом в виде завитков и магически защищенных текстами литургии и обережными рунами. Мефистон помедлил рядом с одним из гробов и положил на него руку. «Старший библиарий Астерион», — произнес он, и Антрос почувствовал, что властелин смерти говорит не с ним, но с мертвым соратником. Мефистон словно поприветствовал его. Когда они пошли дальше, Мефистон прошептал: «Он не пробудет здесь долго», похоже, обращаясь к привидениям. Наконец они достигли круглой платформы в самом центре атрия. Со всех сторон она заканчивалась обрывами, а в центре вокруг позолоченного стола располагались высокие кресла с похожими на когтистые лапы подлокотниками. Мефистон показал Луцию на одно из них, и, когда лексиканий присел, с одной из вращающихся лестниц сошел человек, который начал раздевать властелина смерти. С самого боя в Астенсере у Мефистона не было времени почистить броню, вымазанную в крови и желчи. Антрос с любопытством взирал на трудящегося слугу, гадая, кому могли позволить обитать в столь значимом месте. Оружейник носил просторную алую накидку, вышитую причудливым узором из глифов и рун, и явно не относился к числу простых рабов. Он отличался крепким телосложением, как у Астартес, но когда Антрос мельком увидел лицо мужчины, то понял, что вместо глаз у того лишь пустые иссохшие колодцы. Слепой снимал пластины брони одну за другой, шепча молитвы, сливавшиеся с шипением гидравлики. Он осторожно клал их на пол, чтобы потом бережно отполировать до блеска. Когда взгляду Антроса открылись покрытые шрамами и серые, словно у трупа, руки Мефистона, то лексиканий заметил нечто странное. Местами кожа старшего библиария мерцала и темнела, словно ее пожирал черный огонь, или он утопал в тенях. Мефистон нахмурился, заметив взгляд Антроса. «Что ты узнал?» — спросил он, прикрыв оголенные руки, и жестом отпустил прислужника. Луций помедлил, не зная, обращается ли владыка к нему или к духам почивших. «А Девинусиприм?» — продолжил Мефистон, странно глядя на него. «Разве Рацел не передал мой приказ?» Антрос запнулся, не зная, как он, обычный лексиканий, может дать совет самому властелину смерти. «Ты ничего не нашел», — сухо сказал Мефистон. «Немногое», — признался Антрос. «В Кронийском секторе столько соперничающих сект, что немногие занесены в архивы. Войны безгрешности кажутся настолько бессмысленными, что сложно даже понять, кто с кем сражается. Среди культов есть столь долго пробывшие в изоляции, что едва ли теперь они придерживаются имперской религии. Столько суеверий, столько мифов, нелегко найти достоверные факты». Мефистон, переодевшийся в простую рясу, доставал книги из единственного шкафа, прекрасного, с высокими полками, высеченного из того же материала цвета слоновой кости, что и саркофаги, и хранящего эклектичную коллекцию военных трактатов и книг по истории, а также несколько потрепанных инфопланшетов и ауспиков. На верхней полке стояли маленький алтарь, посвященный ангелу Сангвинию, и еще один предмет, привлекший внимание Антроса. Небольшой уродливый камень, хранившийся в золотой шкатулке, будто это была самая почитаемая реликвия во всем либрариуме. Луций узнал осколок раздробленного кулака, увиденного на термин, напоминание о том жутком дне, что свел их вместе. Мефистон поймал его взгляд, но ничего не сказал, только подал знак продолжать. Как вам уже известно, начал Антрос, Дивинус Прим загадочнее прочих кардинальских миров сектора. Судя по всему, экклезиархи скрывали его задолго до того, как планета исчезла. Он переключил инфопланшет, висевший на броне, и пробежался взглядом по немногочисленным заметкам. Никому даже не давали разрешения высадиться на планету. Последний из мирян, о котором мне известно, приземлялся там 13 веков назад. Лексиканий прищурился. То был Пиндар, поэт-тиранец. Услышав это имя, Мефистон задумался, прошептав пару строф, а затем продолжил изучать книгу у себя в руках. «В обычных источниках я не смог найти ничего», — сказал Антрос. Мефистон понимающе кивнул. «Однако кое-что мне все же удалось разыскать». Властелин смерти удивленно посмотрел на него. «Немногое, лишь горстку упоминаний в старейших бревиариях 8. Похоже, должность планетарного губернатора занимает старший священнослужитель, архикардинал Дравус. Он носит крайне устаревший титул лорда министранта и проконсула Дивинуса Прима и возглавляет имперский культ детей обета». Луций покачал головой, вновь просмотрев заметки. «Увы, я не нашел других упоминаний этой секты. По-моему, информацию о них намеренно скрывали». Мефистон молча посмотрел на Антроса, а затем поднялся и подошел к шкафу. «Дети обета», — прошептал он, сняв другую книгу, и начал листать страницы. «Ну конечно», — с внезапной тревогой проговорил он, — «обета. И как я это пропустил?» Следующие 10 минут Властелин Смерти внимательно читал и бормотал что-то на языках, которые Антрос не узнавал. Они звучали как путаница разных наречий, словно одновременно говорили много людей. Антрос задумался, не стоит ли ему уйти, и уже хотел подняться по лестнице, но остановился у подножия. «Мой господин, Вастинсаря, ты больше не неофит, Антрос», — отрешенно сказал Мефистон, не переставая читать. «Со временем и не такое увидишь, я понимаю, но я говорю не о созданиях, преследовавших вас. Когда вы вернулись в Либрариум, то прямо перед нападением сказали, что, то в моем разуме, нечто о поиске ответов. О чем вы говорили? Ответы на что?» Он запнулся, понимая, что такие вопросы могут стать очередным нарушением правил. «Вы имели в виду события на термин?» Мефистон отвлекся от книги и пристально взглянул на Антроса. Черное пламя замерцало на ладонях, отбросив на лицо странные тени. «Я говорил у тебя в голове?» — тихо спросил он. «Я так думал», — выдавил Антрос, чувствуя, что совершил ошибку. Мефистон шагнул к нему, и тьма последовала за ним, клубясь словно дым, отчего Властелин Смерти показался выше и массивнее. Без лишних слов он протянул руку и прижал палец к лбу Луция. Черное пламя пробежало по коже. Луцию хотелось отпрянуть, однако прикосновение не обожгло его, оно оказалось холодным, мертвенным. Это был пугающе многозначительный жест, похожий на обвинение. Мефистон нахмурился, отвел руку и проследовал к столу. Он сел, посмотрел на медленно вращающиеся саркофаги и тихо заговорил словами, которые Антрос не понимал. В какой-то миг старший библиарий слегка кивнул, словно ему ответили. «Увиденное тобой на термин застало меня врасплох», — наконец нарушил молчание Мефистон, все еще не глядя на Антроса. Как и всегда, в его голосе не было ни следа эмоций, но одних слов было достаточно, чтобы повергнуть Луция в замешательство. Мефистон казался ему непогрешимым, нечеловечески мудрым, всеведущим хозяином Либрариума. Конечно же, он предвидел все, как могло быть иначе. «Старший библиарий», — выдохнул Антрос, — «боюсь, мое поведение на термин заставило вас сомневаться во мне. Когда я говорил о видениях, то был просто ошеломлен. Я видел вашу славную победу, вы были неостановимы». «Неостановим?» — Мефистон откинулся на спинку кресла. «Да, Антрос, как ты видел, меня было не остановить». Эта беседа тревожила и вместе с тем вызывала у Луция восторг. Он сказал что-то не то, или, напротив, впечатлил своего господина. Он никогда не слышал, чтобы Мефистон с таким доверием общался с другими лексиканиями, но это казалось скорее испытанием, чем честью. Словно сомнения, а не доверие, побуждали старшего библиария приблизить Антроса к себе. К чему мог привести такой разговор? К нежданному повышению или к внезапной гибели? «У меня, как, уверен, и у тебя, остались вопросы после битвы у ямы. Вопросы, на которые еще нет ответов. Но, возможно, их нам даст исповедник Зин в обличье Дивинуса Прим. Вы намерены вернуться?» «Да, и не один. Исповедник Зин пойдет на все, чтобы помешать вам. Он пойдет на все, чтобы найти Дивинус Прим, и его выбор проводников невелик. Мефистан покосился на жертвенник ангела. Я связал с этим миром свою душу, и теперь переход между реальностями пройдет быстрее и надежнее. У меня хватает мастерства делать то, что другим кажется невозможным. Я пройду через имматериум. Он поднял руку, и над ладонью его возникла сфера из пыли. Антрос пригляделся, видя, как та превращается в планету, медленно танцующую в пустоте и накрытую слоями облаков, закручивающихся, словно змей. В остальном планета казалась вполне обычной. Крошечный мир был столь точно воспроизведен по памяти Мефистона, что проступали даже очертания океанов и континентов. Зин обманывает нас или же сам введен в заблуждение. Кто-то скрыл от него Дивинус Прим, это уже понятно. Эта тайна возникла по умыслу, а не случайно. Мефистон взмахнул рукой, рассеивая образ, и это меня заинтриговало. Я уже говорил с советом ордена и подал прошение командующему Данте. Мне нужно. Он сделал паузу, и Антрос заметил в глазах властелина смерти проблеск эмоций, а может, голода. Я не в состоянии найти источник этих видений, не могу понять, кто взывает ко мне, но я уверен в одном. На Дивинусе Прим есть нечто столь драгоценное, что заслуживает не просто почтения церковников. Антрос уже набрал воздуха, намереваясь что-то сказать, когда Мефистан приказал ему уйти. «Возвращайся в свою башню, Лексиканий, и пусть твои эрудиты примутся за работу. Выясни, кто такие эти дети обета». Глава 7. Либрариум Сагрестия, Аркс Ангеликум, Ваал. После возвращения Мефистана с Дивинуса Прим и последовавшего разрушения Астинсария прошла неделя. Все это время Лексиканий Антрос провел, стараясь выполнить пожелания старшего библиария. Он нашел десятки фолиантов, описывающих храмовые миры Кронийского сектора и правившие там имперские культы. Несмотря на все его изначальные сомнения в старшей слуге, схоласте Димитри Гор, она оказалась весьма полезной, поскольку была живой энциклопедией и каталогом всех хранящихся в округлой башне книг, тогда как для самого Антроса его новые владения пока что оставались загадкой. Но, несмотря на все старания, они так и не смогли найти упоминания о детях обета. В то утро Луций встретил Гор, когда та шла по выложенным дамастам залам округлой башни, что-то горячо обсуждая с несколькими рубрикаторами. Ее высокая худощавая фигура затмевала остальных писцов, следовавших за ней шумной гурьбой мимо плотных, расшитых узорами стенных штор. При виде Антроса слуги неловко поклонились и засеменили прочь, оставив его наедине с Димитрой. Выглядела она такой же пугающе истощенной, как и всегда. Запавшие глаза с темными кругами, тонкая сухая кожа, напоминающая старый пергамент. Она неторопливо поклонилась ему в знак уважения. Лексиканий приветствовала Антроса Димитра, с виноватым видом передавая ему целую стопку книг. Это последние из бревиариев, повествующих о Дивинусе Прим. Ни в одном из них нет упоминания обета. И наше время истекло, покачал головой Луций. Старший библиарий намерен вернуться на Дивинус Прим, и я отправляюсь с ним. Мой господин, я слышала о произошедшем в Астинсаре. Гор тревожно взглянула на него. Понимаю, старший библиарий обладает невероятной силой, но вы уверены, что подобный способ перемещения действитель? Суровый взор Антроса заставил ее умолкнуть на полуслове. Старший библиарий предвидит все, отрезал он. Старший библиарий предвидит все, повторила слуга, но тревога в ее чернильно-черных глазах никуда не делась. Ах да, добавила она, я заметила в этих книгах кое-что необычное, достойное упоминания. Может, пустяк, но в них присутствует код, своего рода криптограмма, попадающаяся в каждом фолианте. Димитра взяла одну из книг, открыла и провела пальцами по выцветшей бумаге. Некоторые из выделенных заглавных букв отмечены этим странным символом. Вот, видите, некий стержень, а может, перевернутое Т. Вижу, кивнул Антрос. Но если вы выпишете отмеченные буквы и прочтете их в обратном порядке, то увидите, что они складываются в нечто вроде названия реликвии или оружия, которое не упомянуто больше нигде. И что же это за название? Окаменелый меч. Димитра с надеждой посмотрела на него. Вы о таком слышали? Она разочарованно вздохнула, когда Антрос поджал губы, нахмурилась и передала ему книгу. Вот и я о том же. Упоминаний в других бревиариях нет. Этот мир скрыт под таким покровом секретности. Никогда с таким не сталкивалась. Она кивком показала на ветхие писания. Надеюсь, вы найдете то, что они скрывают. Они это кто? Экклезиархи. Думаю, они скрывают что-то от старшего библиария. Антрос расхохотался. Его глубокий ракочущий смех нарушил покой и тишину. Видневшиеся за каждой аркой песцы из Халары на миг отвлеклись от своих занятий и посмотрели на господина, поскольку им не часто доводилось видеть подобное. «Вряд ли от него можно утаить хоть что-нибудь», — сказал он. «Признаюсь, мне неведомо, какую игру он затеял с Adeptus Ministerum, но не сомневаюсь, у кого на руках все козыри». «Согласна». Улыбка на миг смягчила угловатое лицо Димитры. Она поклонилась и отвернулась, собираясь уйти, но задержалась. «Господин», — он кивнул, разрешая обратиться. Гор покачала головой, словно стыдилась или сомневалась, стоит ли продолжать, но затем собралась с духом и заговорила. «Меня расспрашивали о вас». «Расспрашивали, и кто же?» Димитра облизнула узкие губы и осторожно посмотрела через плечо, прежде чем прошептать. «Слуги приближенного к старшему библиарию. У меня нет времени на всякую ерунду». «Схоласт Гор», — отмахнулся Антрос, ощутив прилив раздражения при невысказанном обвинении учителя. «Простите меня». Явно встревоженная, Димитра поклонилась и растворилась среди теней. Антрос хмуро проводил ее взглядом, покачал головой и огляделся по сторонам, наблюдая, как трудятся его слуги, и наслаждаясь непрекращающимся рабочим процессом. Каждое слово, каждое деяние, которое они записывали для архивов ордена, расширяло границы их понимания. Луций упивался ароматом этого места, запахом чернила и старой бумаги, духом мудрости. Чужаки бы сочли Либрариум тихим местечком на задворках крепости монастыря, но Антрос ощущал значимость работы здесь. Знание было самым мощным оружием, и его поддерживал в превосходном состоянии легион бесстрашных, неутомимых умов. Даже слова Димитра не смогли испортить ему настроение. За те дни, что минули после встречи с Мефистоном, Антрос унял тревоги и теперь чувствовал растущую уверенность в том, что его готовит к своеобразному повышению. Очевидно, поэтому о нем и расспрашивали. Лексиканий всегда полагал, что ему уготована великая роль, и чем больше он думал об этом, тем сильнее крепла его убежденность, что властелин смерти собирался выдвинуть его для назначения на важный пост в одной из боевых рот. Он прошел обратно через скриптории и начал подниматься по лестнице, которая длинными ленивыми дугами огибала внешнюю сторону башни, закручиваясь вокруг ее покрытых лишайником скругленных стен, словно вымпел, намотанный ветром на флагшток. Под ним раскинулся Либрариум Сагрестия, окутанная тенями масса склепов, колоннад и реликвариев, усеянных таким количеством огоньков, что он чувствовал себя богом, глядящим вниз на далекий небосвод. Он знал, что это лишь кельи песцов и рубрикаторов, но отсюда они казались звездами, а вокруг них, подобно кометам, кружили механические жаровни, освещавшие путь из одной части Либрариума в другую. Всю свою жизнь Лексиканий провел под этими далекими круглыми сводами. Он сжал руку на перилах, осознав, сколь близок к исполнению мечты, и представил победы, которые одержит, когда Мефистон отправит его в боевую роту. Странный звук отвлек его от праздных раздумий. Антрос взглянул вверх, на ступени, ведущие к его личным покоям. Его сантуария находился на самой вершине башни, и нежданным гостям там были не рады. Но он был уверен, что слышал, как закрывается дверь. Антрос взбежал по ступеням и пришел в ярость, увидев, что дверь приоткрыта. Луций ворвался в центральный зал и стал озираться в поисках следов кражи или беспорядка. Но все было на месте. На верстаках лежали талисманы и амулеты, которые он неспешно восстанавливал, а также другие эзотерические предметы, унаследованные им от прошлого хозяина округлой башни. Черепа птиц и зверей, детали архаичного оружия, бледные зародыши в стеклянных сосудах, астролябии, планетарии и бесчисленные иные устройства для прорицания и предсказания. Поразительное собрание причудливых вещей громоздилось на книгах, и среди них были там и заплесневелые оплетенные кожей реликвии, и недавно напечатанные трактаты, на широких страницах которых еще не засохли чернила. Большую часть одной из стен занимало круглое прорицательное стекло. На его маслянисто-черной поверхности не отразилось ничего даже тогда, когда Антрос прошел мимо. Кругом висели тяжелые гобелены, на первый взгляд неуместные для комнаты Астартес, но при ближайшем рассмотрении их предназначение прояснялось. На них изображались небесные карты, полные астрономической и астрологической информации. Галактики и боги кружились в танце, выделяясь на фоне бордовой пряжи сверкающими золотыми нитями. Это изобилие роскоши и гротеска освещал теплый свет газовой лампы, с тихим шипением парившей на витиеватой антигравитационной платформе из меди в уголке зала. Антрос знал, что все эти реликвии должны были вдохновлять его, но видел лишь клетку. Всю свою жизнь он жаждал возможности послужить Богу императору в битве, высвободить гнев, что тлел в душе, и теперь, когда он был так близок, ожидание. Антрос замер, поняв, что не зажигал лампу. «Кто здесь?» — сказал он тихо. Не было смысла кричать. В сантуаре было лишь несколько небольших комнат. «Прости меня», — раздался голос за его спиной, «я не хотел тебя встревожить». По знакомому снисходительному тону Антрос узнал эпистолярия Рацила раньше, чем обернулся к нему. Древний библиарий сидел в темном уголке, скрывшись из виду. Лишь его странные синие глаза мерцали во тьме, отражая огонь лампы. Он подался вперед, и Лексиканий увидел, что лицо учителя было необычно враждебным. «Что произошло на термин?» «Эпистолярий», — ответил Антрос, ошеломленный сперва нежданной встречей, а затем этим вопросом. Его гнев сразу испарился. «Я передал все боевые доклады архивистам ордена много дней назад. А твой личный доклад, неофит, его ты передал?» На памяти Антроса Радел всегда говорил с холодной снисходительностью, но теперь в голосе слышалась едкая злость. «Я передал свои наблюдения лорду Мефистону», — ответил Луций, стараясь не выказывать тревоги. «И что ты в них написал? Что произошло между тобой и старшим библиарием?» Рацел поднялся и направился к Антросу, мрачнее на ходу. Остановился, едва не уткнувшись в Луция длинным орлиным носом. Антрос покачал головой. Это шло против всего, чему его учили, но он не мог обсуждать произошедшее с Рацелом. Видения, разделенные им с Мефистоном, были не тем, что Лексиканий стал бы обсуждать вслух, даже если бы мог. Они были тайной, разделяемой им со старшим библиарием. А затем Луцию пришло в голову, что, возможно, они были тайной даже для Мефистона, и эта мысль против воли заставила его вздрогнуть. Вероятно, властелин смерти и сам не ведал всего, что происходит в его разуме. Рацел пристально смотрел на него. Антрос чувствовал, как сознание ветерана кружит на краю его мыслей. Антрос был обучен защищать свой разум от подобного небрежного изучения, но неодобрение на лице Рацела проступало лишь отчетливее. Старый библиарий не сомневался, что ученик что-то скрывает от него. «Могу ли я доверять тебе?» — спросил Рацел. «Мой господин», — вспылил Антрос, рассерженный вопросом. «Я, присягнувший брат, так я могу доверять тебе или нет?» — зарычал эпистолярий, схватив Луция за руку. Рацел был в доспехах. «Антрос, нет». Он ощутил, как стальная хватка сдавливает кости. «По причинам, для меня немыслимым, старший библиарий намерен доверить тебе информацию. Информацию опаснее, чем что-либо увиденное тобой на термин». Он крепче стиснул запястье Лексикания. «Если ты хоть кому-нибудь проболтаешься, я непременно узнаю об этом. Будь уверен, я узнаю, Антрос, и оставлю в твоем опустошенном черепе достаточно мозгов, чтобы ты страдал, начиная новую службу в качестве чистильщика выгребных ям. Старший библиарий намерен доверить мне свои тайны». При этом известие недовольства Антроса рассеялось. «Я слышал, он уже это сделал», — с явным неодобрением ответил Рацел. «Мой господин», — начал объясняться Луций, — «вы доверяли мне, когда я был неофитом. Не знаю, что изменилось с тех пор, но клянусь вам перед Золотым Троном, что я скорее умру, чем позволю кому-либо навредить старшему библиарию. Все, что я когда-либо хотел, служить ему, помощь, дабы все сомневающиеся уверились в его достоинствах». Антрос говорил со всем пылом, но видел, что Рацел не убежден. Учитель разжал руку, но не отвел взгляда. «Надеюсь, ты говоришь правду, неофит, иначе тебе же хуже». Он махнул рукой на дверь. «Поторопись, готовься к бою». Глава 8. Химические сферы, Аркс Ангеликум, Ваал. Антрос надеялся, что в этот раз ему представится возможность лучше изучить дневной склеп, однако Рацел не дал ему такой возможности. Без лишних слов эпистолярий повел его из округлой башни через бесконечные сумерки либрариума к личным залам Мефистона. Когда они добрались до питаемого звездой колосса в центре хранилища, громадной черно-алой статуи великого ангела, Рацел провел Луция между ее ступней, мимо рядов часовых и сервиторов-стрелков в подземные переходы. Сырые и заросшие мхом крипты выглядели почти такими же старыми, как и подвалы под карцерий Арканум. Определенно, они были построены в том же стиле, но Антрос никогда прежде не видел этот уголок либрариума. По мере того, как Рацел вел его глубже под землю, воздух становился необычайно влажным. Вода начала капать с боевого доспеха Антроса, стекая с поножей и наручей маленькими каплями, которые блестели в свете факелов. Когда в помещениях потеплело и потемнело, Луций заметил, что они здесь совсем одни. У тяжелых скалобетонных дверей не было стражи, однако охрана подземелья осуществлялась иными способами. У каждого прохода Рацел останавливался, безмолвно шепча что-то, и проводил в воздухе пальцами. Всякий раз в центре двери возникала сияющая руна, а затем с шипением гидравлики дверь растворялась. Так они дошли до каменных врат, крупнее и вычурнее предыдущих. Они выглядели даже более древними, чем сама крипта, настолько, что за бесчисленные годы покрывавшие мрамор образы почти стерлись. Можно было разобрать только цифры 9 в центре. По обеим сторонам высились стражи в черном, столь же высокие, как библиарии, и, судя по могучему телосложению, принадлежавшие к адепту Састартис. На них не было доспехов, руки покоились на крылатых эфесах огромных двуручных мечей, упиравшихся остриями в пол. Склоненные головы стражей были скрыты тяжелыми капюшонами, но Луций уловил проблеск металла и понял, что воины носили золотые маски. Рацел подошел к дверям, не обращая внимания на стражей, и приложил ладони к выгравированным цифрам. Створы распахнулись со стоном петель, изнутри заструился свет. Когда библиарии проходили мимо часовых, Антросу почудилось, что стражи не сводят с него взгляда, поворачивая головы, точно совы. Он так и не смог избавиться от этого странного ощущения, хотя, оглянувшись, убедился, что охранники не двигаются. «Химические сферы», — произнес Радел, возвращая внимание Антроса к ослепительному сиянию впереди. Перед ними раскинулся белый купол, удерживаемый элегантными позолоченными подпорками и контрфорсами. Он пылал от силы звезды, скованной в зале наверху. В его балки были вмонтированы рунические кабели, проводящие яростную энергию идали. Непрозрачный свод цвета слоновой кости не давал разглядеть, что находится внутри, а яркое свечение не позволяло разобрать окружение. «Что это?» – спросил Луций, пораженный величием строения. «Темница», — ответил эпистолярий. «Узилище в тюрьме, достаточно крепкое, чтобы сдержать самое грозное оружие ордена». Он сурово посмотрел на Антроса. «Лишь энергии солнца достаточно, чтобы сдержать заточенную внутри душу». Антрос вновь ощутил нетерпение и радостное предвкушение. Был ли здесь кто-либо из других лексиканиев? Он покосился на Рацела, но старый воин не обращал на него внимания, задумчиво теребя бороду, серую, словно железо, и не сводя взгляда с закругленных белых стен. Теперь, подойдя ближе, Луций понял, что их поверхность не гладкая, как ему казалось на первый взгляд. Ее покрывал замысловатый узор из крошечных чисел. Рацел отстегнул от брони стеклянный шприц, наполненный багровой жидкостью, в которой Луций заметил на свету непонятные силуэты. Антрос завороженно смотрел, как Рацел подносит иглу к стене сферы. Поверхность поддалась, словно состояла из плоти, а не из слоновой кости, и Рацел медленно ввел в нее содержимое шприца. Сперва не происходило ничего, и Антрос уже собирался спросить, что они тут делают, когда от иглы разошлась паутина тонких красных линий. Они растеклись по кости, словно струйки алой краски или тонкие нити, в конце концов образовав прямоугольник в 2 метрах над головами библиариев. «Ты помнишь, что я сказал?» — спросил Рацел, сурово покосившись на Антроса. «Конечно», — ответил тот, слушая лишь вполуха. Все мысли Луция занимала поразительная сфера. Он отчаянно пытался разобрать, что происходило за алой дверью. Его разум соприкоснулся с чем-то внутри, и это что-то заставило лексикания отшатнуться. Лексиканий скорее ощутил, чем увидел, сцену ужасающего насилия. «Ты что-то видел?» — удивленно посмотрел на него Рацел. «Только почувствовал», — прошептал Антрос, качая головой. Рацел был явно озадачен, но ничего не сказал и вновь сосредоточил все свое внимание на двери. Он прошептал несколько слов, но Луций разобрал лишь 2, прозвучавшие как темный след или темный наследник. Затем эпистолярий резко кивнул Антросу, выдернул иглу и, шагнув сквозь алый портал, скрылся из виду. Антрос последовал за ним, протянув вперед руку, ожидая, что сейчас столкнется со стеной. Вместо этого он оказался в почти полной тьме. Свет исходил лишь от пронизанных варпом глаз Рацела, повернувшегося к ученику. «Помни», — сказал он, а затем вновь что-то прошептал и исчез во мраке. Антрос шагнул за ним и замер, оглушенный светом и шумом. Он пригнулся, потянувшись за пистолетом. Библиарии стояли среди развалин исполинского имперского здания. Пламя и дым окутали разбитые парапеты, земля дрожала так, словно мир бился в припадке. Вдали гремели взрывы артиллерийского обстрела, а затянутые облаками химических испарений небо рассекали причудливые геометрические узоры от следов ракет и трассирующих снарядов. За руинами вздымалась величественная гора, окутанная бурлящим пламенем. «В этом нет нужды», — рассмеялся Рацел, заметив тревогу ученика. «Мы не там и не тогда». Он перескочил через отсеченную голову статуи и поманил за собой Антроса. Несмотря на слова Радела, Лексиканий невольно вздрагивал всякий раз, когда вокруг падали и взрывались снаряды. Один из них лег совсем рядом, разнеся на части триумфальную арку, и Луций закрыл руками лицо, увидев мчащийся к нему осколок размером с танк. Каменная глыба пролетела сквозь него, не причинив вреда, и рухнула в нескольких метрах позади. Антрос осмотрел свои латы, убедившись, что они невредимы. Заинтригованный, библиарий попытался протолкнуть сабатон сквозь камни, на которых стоял, и это у него получилось. Подошва прошла сквозь землю, как сквозь воду. Он стал призраком. «Иллюзия отражает законы физики реального мира», — пояснил ему Рацел, продолжая пробираться через пустынный ландшафт. «Так разуму легче ее воспринимать. Мы могли бы с тем же успехом пролететь сквозь камни, но наш мозг испытывает раздражающую тягу к ограничениям материума, поэтому заставляет нас думать, что нам нужно карабкаться и идти сквозь настоящий Улигадес». «Улигадес!» — воскликнул Антрос, вновь окинув взглядом расколотые шпили. Внезапно он узнал развалины истерзанного войной мира. Битвы за Армагеддон были столь ожесточенными, что вошли в легенды, а сражение за Улигадес занимало особенно важное место в истории кровавых ангелов. «Зачем мы тут?» — спросил он, пытаясь перекричать грохот взрывов и осыпающихся стен. «Послушай, неофит!» — вздохнул Рацел, повернувшись к спешившему за ним Луцию. «Я ведь сказал тебе, что мы не там и не тогда. Мы наворали под дневным склепом и кричим в тишине химических сфер, словно идиоты, которым нечем заняться». Взобравшимся на разбитую опору библиарием предстала картина бойни. В воронке внизу лежали трупы десятков ксенотварей, огромных и зеленокожих, в кое-как сколоченных доспехах, даже после смерти сжимавших в лапах оружие, собранное из металлолома. Головы, почти лишенные шеи, и приплюснутые морды делали этих существ похожими на кабанов. Выступающие из массивных челюстей клыки только усиливали сходство. Каждая из этих грубых созданий при жизни внушала ужас. Сейчас же их выпотрошенные и истекающие кровью тела постепенно разлагались под лучами солнца, окруженные тучами мух. На рухнувшей колонне, сжимая в руках сердце Ксеноса, сидел воин, сразу привлекший внимание Антроса. Черные доспехи с характерным красным поперечным крестом выдавали в нем одного из храбрых братьев роты смерти кровавых ангелов, утративших рассудок из-за генного проклятия. Берсерки роты смерти могли послужить ордену, лишь заставив врага дорого заплатить за свою жизнь. Поэтому сложно было даже представить, что один из них будет спокойно сидеть на камнях, а не бушевать, крича и убивая, пока не испустит последний вздох. Однако когда Луций увидел лицо ангела, его осенило. Перед ними был Мефистон, такой, каким он был прежде, столь же совершенный телом, как и любой из сынов Сангвине. «Калистарий», — прошептал Лексиканий. Он стал свидетелем часа перерождения Мефистона. Со своей точки обзора на вершине опоры Антрос видел, что через развалины к сидящему Калистарию неуклюже бегут десятки ксеносов. Луций уже собирался закричать, предупредить брата, когда Рацел взял его за руку. «Вспомни, чему тебя учили, Лексиканий», — сказал он, показав на сумку на поясе Антроса. «Записывай и освещай, брат, записывай и освещай». Антрос в смятении покачал головой. Ситуация казалась совершенно нереальной, но он поступил, как ему приказывали. Достал мнемонический стилус и табличку и начал делать заметки. «Вы сказали, что это темница», — прошептал Лексиканий, хотя и знал, что опасаться нечего, ведь зеленокожие не услышат его. «Мефистон создал химические сферы, чтобы удерживать наше самое грозное оружие, его самого. Ему требовалось место, где можно в безопасности для всех изучать, что он такое. Что он такое?» — повторил Антрос. «Наблюдай и записывай». Рацел показал на приближающихся зеленокожих. «Поговорим позже». Луций пытался не реагировать на то, что ксеносы ускорили шаг, учуяв Калистария. Сгорбленные, похожие на обезьян твари уверенно пробирались через развалины, изрыгая приказы на отвратительном гортанном языке. Их предводитель, на голову выше остальных, был с ног до головы закован в ржавые изубренные пластины и носил шлем с лицевой решеткой из разрозненных листов брони. Эта тварь, больше похожая на машину, чем на орка, крошила квадратными металлическими сапогами скалобетон, проламываясь через стены и ограждения из колючей проволоки. К его левой руке был приделан огнемет, из которого капал прометий, вторая рука заканчивалась огромной механической клешней. При виде Калистария Ксенос завыл от радости, показав на него пальцем, и затопил воронку огненной струей. Когда же пламя угасло, Калистарий по-прежнему спокойно сидел и взирал на теперь уже обуглившееся сердце у себя в руке. Он покосился на собирающихся вокруг зеленокожих, но даже не потянулся за прислоненным к колонне психосиловым мечом. Вожак зеленокожих поднял металлическую клешню и снова взревел, брызжа кровью и слюной сквозь покореженную решетку. Враги ринулись в бой, словно лавина. В самое последнее мгновение Калистарий поднялся и шагнул в сторону, взмахнув мечом и обезглавив первого из бежавших к нему орков. Движение было столь плавным и легким, что, казалось, он танцует, а не сражается. Обезглавленный противник врезался в стенку воронки, выбив из нее осколки гранита. Орки пытались развернуться на бегу, однако некоторые все равно врезались туда, где только что стоял Калистарий, а другие завыли от раздражения, увидев, что тот не стоит на месте. Кровавый ангел пробежал по выгоревшим остовам танков и прыгнул на вожака. Тот попытался повернуться к нему лицом, но не успел, будучи совсем неуклюжим из-за тяжелого бронекостюма. Он даже не успел поднять оружие, когда на него, подобно каре небес, обрушился Калистарий, вонзив меч точно в решетку шлема. Погрузившийся в плоть клинок окутало багровое пламя, и голова Ксеноса испарилась кровавой дымкой. Когда тварь рухнула замертво, ангел вытащил искрящий меч, уперся ногами в труп, оттолкнулся, словно от трамплина, и пролетел над головами ксеносов. Те встретили его шквальным огнем, но библиарий уже исчез среди черных клубов, а затем появился вновь, на том же камне, где сидел прежде. «Их слишком много», — прошипел Антрос, показав Рацилу на огромную толпу привлеченных пламенем и выстрелами зеленокожих, спешивших к ним. «В этом вся суть», — ответил эпистолярий, вновь указав на стилус. «Записывай и освещай».